желание Иакова. Об Аврааме, праотце всех верующих в единого Бога, написано в послании к евреям: «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования». Из книги «Бытие» можно вычитать, что Иакову было лет 15, когда умер его дедушка Авраам. Следовательно, лет 10 мальчик находился при дедушке, который рассказывал ему, как Господь проговорил к нему в Уре Халдейском, как повелел ему выйти из Харана, как сохранил его в Египте и как водил его по земле Ханаанской. Возможно, Иаков не раз помогал дедушке совершать жертвоприношение, так как Авраам имел обыкновение строить жертвенник там, где задерживался жить на некоторое время. По смерти дедушки многое, вероятно, изменилось. Если Исаак приносил когда жертвы, он брал к себе на помощь Исава, который назывался первородным и по древним законам считался принадлежавшим Богу. Только во второй год по выходе сынов Израилевых из Египта Бог повелел Моисею произвести исчисление сынов Израилевых и взять левитов для Господа вместо израильских первенцев. А после бунта Корея Бог заповедовал, чтобы служителями при скинии были только левиты, а священниками только потомки Аарона. Но это произошло около 300 лет после Иакова, который в душе желал быть Божьим служителем. Желание первородства, чтобы принадлежать Богу, сильно овладело Иаковом. Представился удобный случай. Исав пришел с поля усталый и голодный, увидел сваренное Иаковом кушанье и сказал ему: «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал». Иаков сказал: «Продай мне теперь же твое первородство». Исав ответил: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» И поклялся Иакову, что он отступает ему свое первородство. Таким образом Иаков приобрел право называться первенцем и принадлежать Богу. Исаак же, отец Иакова и Исава, вероятно, с этим не согласился. Он мог даже побронить Иакова, что тот воспользовался невоздержанностью брата своего и за чечевичную похлебку ухитрился купить у него такие преимущества: а. считать себя посвященным Богу, б. иметь право на две части отцовского наследства, и в. быть главою дома после отца. Мать же, вероятно, поддерживала желания и права Иакова. Отрекшийся, да еще с клятвою, не имеет никакого права на то, от чего отрекся. Утверждение первородства пришло неожиданно. Исаак, от старости потерявший зрение, однажды сказал Исаву: «Вот я состарился, не знаю дня моей смерти. Пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Исав поспешил исполнить волю отца. Но пока он охотился, мать его приготовила любимое Исааком кушанье, одела Иакова в одежду Исава, шею и руки его обернула кожей козлят и уговорил ее пойти с кушаньем к отцу и получить благословение, которое тот хотел передать Исаву. Когда Исаак спросил вошедшего: «Кто ты, сын мой?», Иаков ответил: «Я Исав, первенец твой». Тут была полуправда, полуложь. Он не был Исавом, но имел право первородства, так как купил его у Исава. Слепой Исаак подозвал пришедшего, ощупал его руки и шею и с недоумением сказал: «Голос? Голос Иакова, а руки? Руки Исавовы». И не узнал его. Покушавши, Исаак благословил своего сына такими словами: «Да даст тебе Господь Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Когда через несколько минут обнаружилось, что Исаак благословил не Исава, как хотел, а Иакова, о котором было откровение от Бога, что больший будет служить меньшему, вострепетал Исаак весьма великим трепетом и не решался предпринять что-либо против Иакова. «Я благословил его, и он будет благословен». Божье благословение. разгневанный Исав намеревался убить Якова. Тогда родители решили отослать Якова в Харан к его дяде Лавану. Исаак вторично благословил Якова. «Бог же всемогущий да благословит тебя и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою». С таким благословением Иакову было легко отправляться в изгнание. Благословение Авраамово передается ему и его потомству. Близ Вефиля Иакову пришлось заночевать в поле. Там он имел видение и слышал голос Божий. «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной. И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся тебе, и в семени твоем все племена земные». Желание Иакова исполнилось. Бог Авраама стал его Богом. Он имеет право строить жертвенники и приносить жертвы единому Богу. Аминь.